Неожиданное приключение. Прошел год. Все это время я переписывался с семьей Лебрунов. Дома мне помогал снять депрессивное состояние садовник Пак. Он рассказывал о своей родине и успокаивал меня разными корейскими притчами о жизни. «Чон, почему ты оставил родину?» Однажды я задал ему такой вопрос. «Здесь живут мои сын и дочь. Я должен жить с ними рядом, мистер Джон». Но затем он быстро сменил тему разговора. Несколько раз я видел, как над садом летает какая-то большая птица. Она появляется и исчезает очень быстро. Правда, у нее нет крыльев, и она летает, как большая тень. «Чон, это, возможно, НЛО? Ты знаешь, что такое НЛО?» «Да, сын мне рассказывал, но говорил о каких-то дисках. Формы НЛО бывают разные». Следующим ранним утром я по обыкновению вышел на балкон подышать посвежевшим от ночной влаги воздухом. Стояла необыкновенная тишина. Восходящее солнце подсвечивало макушки деревьев. Листья деревьев, неподвижные и темноватые, казалось, усиливали тишину, придавая ей зловещий оттенок. Птицы куда-то попрятались или улетели. Неожиданно листья на деревьях странно вздрогнули, и в этот миг я почувствовал легкое оцепенение. В последующее мгновение мои ноги плавно оторвались от пола балкона, и в темнеющем пространстве я успел заметить уходящие вниз верхушки деревьев. Мир исчез, я услышал какие-то голоса, которые постепенно становились более отчетливыми, и через какой-то промежуток времени я стал их осмысливать. Они были не на английском, но я их понимал. Первый голос. «Начнем вскрытие черепа». Второй. «Подвожу пилу». Несколько секунд я осмысливал услышанное и на всякий случай вклинился в разговор. «Уважаемые, может, стоит подождать?» Установилась тишина. Затем второй голос возмущенно спросил. «Ора, ты не выключил его?» «Сейчас я повторю». Не теряя времени, я возразил. «Прежде чем вы скромсаете меня, дайте мне возможность сообщить информацию». Последовала пауза. Внезапно ко мне вернулось зрение, почувствовал, что могу шевелиться. Увидел стоящих сбоку в белых костюмах двух незнакомцев. Они в общих чертах не отличались от людей, но что-то в них было особенное. И я бы не сказал, что они настоящие приматы, которых у нас на Земле пруд-пруди. Лица слишком симметричные и правильные, глаза круглее и больше. Один из них нагнулся ко мне и спросил: «Так что же землянин хотел нам сообщить?» «Я буду говорить об этом только с вашим руководством», пытаясь выиграть время, возразил я. «Прат, доложи Таргу», — обратился Ора к собрату. Тот встрепенулся. «Господин Тарг, у нас произошел сбой плановой операции по изучению пленника. Он убежден, что хочет сообщить вам важную информацию». «Направьте его ко мне», — ответил голос. «Мои хирурги отстегнули меня от специального стола, где я был буквально обездвижен различными застежками, и поставили на пол. Светлая комната была очень малого размера, впереди маячил выходной люк. Меня протолкнули сквозь него, и я очутился в другой такой же комнате. За белым столом сидел пожилой незнакомец. Он сделал жест, показывая рукой на овальный стул. Я присел. Не открывая рта, он протелепортировал. «Доброе утро, господин Джон Картнер. Я слушаю вас. Какой такой информацией вы владеете?» «Во-первых, спасибо за то, что вы не успели распотрошить меня. Не понимаю, какой интерес возник у вас к моим старым органам, старым клеткам. А во-вторых, я мог бы принести вам большую пользу, если вы сумеете искусственно удлинить мою жизнь, установив постоянное наблюдение». «Ох, он удивил меня, как будто мы не занимаемся подобными вещами. Можете дальше не продолжать. Для меня все ясно. Вы просто хотите прожить дольше. И знаете, почему мы все-таки хотели изучить вас? Мы наблюдали за вами долгое время, пытаясь установить причину вашей способности общаться с животными и птицами вашего домашнего хозяйства. Удивительно, но вы умеете с ними разговаривать на подсознательном уровне». «Сейчас же выясняется еще одно обстоятельство. При пленении у вас не вырубился слуховой канал, а кроме того, вы свободно перешли на наш язык. Все это складывается в пользу того обстоятельства, что мы должны самым внимательным образом покопаться в вашей черепной коробке. Вы не переживайте, мы можем удовлетворить обе наши стороны, только я предварительно согласую этот вопрос со своим руководством. Ждите здесь результатов обсуждения данной ситуации». Тарг вышел. Я уставился на белую стену и задумался над словами Тарга об удовлетворении чаяний обеих сторон. «Моя понятна. Мне хочется прожить дольше. Они же интересуются моими мозговыми извилинами. Но это же несовместимо. Интересная ситуация. Как же эти чертовы инопланетяне, а что это именно они, я не сомневался, собираются разрешить этот вопрос?» Я долго перебирал разные варианты, но на ум ничего путного не приходило. Все сводилось к тому, что я должен умереть. В принципе, смерти я уже давно не боялся. Штучки с реинкарнацией мне были известны. Только вот жаль, что при переходе в новую жизнь из памяти опыт прежнего бытия стирается. Хотя, по утверждениям посвященных, передается положительный духовный опыт. Последнее в жизни ни умом, ни руками не пощупаешь. По мне, лучше прожить бы еще какое-то время, насладиться зеленой травой и голубым небом, потолкаться среди знакомых в любимом пабе, поглазеть на приятные женские попы и слышать громкий шепот Сэма. «Посмотри, Джон, какие пышные груди!» Где я бы привычно отвечал. «Ну и что ты, Сэм, находишь пикантного в этих силиконовых мешках?» Мои размышления прервал появившийся Тарг. «Джон, почему ты не спрашиваешь меня, кто мы такие и что мы делаем здесь, на вашей земле?» «Мы, земляне, давно уже знаем, что на нашей грешной планете орудуют какие-то чужаки, похищают людей, ваши тарелки что-то вынюхивают на военных объектах, иногда говорят нам о каких-то исследованиях над человечеством с тем, чтобы не допустить катастрофы планеты. Короче, готовится к захвату Земли. Так что нового ты, Тарг, вряд ли сможешь добавить». «Ты, Джун, в какой-то степени прав. Вашей планетой интересуются многие космические цивилизации. Некоторые из них действительно готовятся к захвату, но большинство из них озабочены недопущением апокалипсиса, который может произойти в результате неразумного поведения человечества. Наша цивилизация как раз этим и занята. Наша программа изучения человечества очень сложная. И она включает также такие исследования, хотя некоторые из них называются у вас негуманными. Я доложил руководству о вашем случае. На обсуждении нашими учеными дальнейших действий был принят следующий план. Мы помещаем ваш энергетический комплекс, это понятие более полное, чем просто душа, сюда включается вся ваша память, эмоции, совокупность переживаний и прочие наработки, которые вы приобрели в течение последней жизни, в новую физическую оболочку. Также мы дадим возможность выбора вами любого физического тела, представленного в специальной лаборатории. Что же касается вашего старого тела, то мы отправим его на исследование. Вопросы есть? Я о продолжительности будущей жизни. И сколько бы вы хотели? Скажем, более 3000 земных лет. Теоретически мы можем это обеспечить. Что получится на практике, я пока не могу предсказать. Лично я буду контролировать этот процесс, и мы с тобой будем иметь связь. Если вы при жизни начнете отклоняться от гуманной концепции, мы немедленно прервем вашу жизнь. Кроме того, вам после возвращения в свой дом предстоит уладить кое-какие вопросы бытового характера, для решения которых вам понадобятся дополнительные деньги. Вы найдете их в своем сейфе. Ну, а дальше все как обычно. Рассчитывайте только на свои силы и опыт. Все, прощайте. Тарг удалился. В комнату вошли Прат и Ура. Они пригласили меня на другой корабль для перелета в упомянутую лабораторию.